Лицо его имело в себе нечто удивительно важное, и в особенности выдавался его кривой нос, на котором сидели большие очки. При этом на нем был совершенно особенный парик, более похожий на шапку из перьев. «Доброго вечера, доброго вечера!» — заскрипел забавный человечек. «Здесь ведь могу я найти студиозуса господина Ансельма. Господин архивариус Линдгорст свидетельствует вам свое почтение. Он понапрасну ждал вас сегодня, но завтра он покорнейше просит не пропустить обычного часа». И с этими словами он повернулся и вышел. И тут все поняли, что важный человечек был, собственно, серый попугай. Когда на другой день, в полдень, проходил он по саду архивариуса Линдгорста, он не мог надивиться, как это ему прежде все здесь могло казаться чудесным и таинственным. Голубая комната также представилась ему совершенно иною, и он не мог понять, как этот резкий голубой цвет, эти неестественные золотые стволы пальм с их бесформенными блестящими листьями могли нравиться ему хоть на мгновение. Архивариус посмотрел на него совершенно особенную ироническую усмешку и спросил: «Ну, как же вам понравился вчера пунш, дорогой Ансельм?» «Ах, вам, конечно, попугай», — отвечал было Ансельм, совершенно сконфуженный, но вдруг остановился, подумав, что ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств. «Нет, я и сам был в компании», — возразил архивариус. «Разве вы меня не видели?» «Но от безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал, потому что я еще сидел в миске, когда регистратор Гейербрандт схватил ее, чтобы бросить к потолку, и я должен был поскорее ретироваться в трубку конректора. Ну, адью, господин Ансельм. Будьте прилежны». «Как-то архивариус может плести такой вздор», — сказал сам себе студент Ансельм. И сел за стол, чтобы начать списывать рукопись, которую архивариус по обыкновению положил перед ним. Но он увидел на пергаментном свитке такое множество черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и не позволявших глазу ни на чем остановиться, что почти совсем потерял надежду скопировать все это в точности. Тем не менее он хотел попытаться и окунул перо. Но чернила никак не желали идти. В нетерпении он потряс пером и... О небо! Большая капля чернил упала на развернутый оригинал. Свистя и шипя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка. Со стен поднялся густой туман, листья зашумели, как бы сотрясаемые бурью, из них вырвались сверкающие огненные василиски. Золотые стволы пальм превратились в исполинских змей, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвили Ансельма. «Безумный, претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерзновенно совершил!» Так воскликнул страшный голос венчанного саламандра, который появился над змеями, как ослепительный луч среди пламени. И вот их разверстые зевы испустили огненные водопады на Ансельма. И эти огненные потоки, как бы сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердые ледяные массы. Тело Ансельма все теснее сжималось, коченело, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться. Он словно окружен был каким-то сияющим блеском, о который он стукался при малейшем усилии поднять руку или